Однако все они ошибались. И профессор, и шериф, и Брэддок. Скаут направился вовсе не к Прайор. Он понимал, что этого от него и ждут. В 5 милях к югу от ранчо он остановился, взял одно из одеял и укутал в него шепот ветра. Одеяло было ярко-красным, но все лучше, чем ослепительно белое свадебное платье. Однако о том, что на свете теперь существуют вертолеты, он понятия не имел. Затем он пришпорил лошадь, и они двинулись на юго-запад, к тому месту, где, как он помнил, ему весной пришлось пересечь длинную полосу черной утоптанной земли. Примерно через милю он различил впереди столбы с натянутой между ними проволокой. Они тянулись, насколько хватало глаз. То была телефонная линия, идущая параллельно шоссе. Половина четвертого Джерри позвонил из Сикорского Льюису. «Ты вроде бы говорил, Пол, одинокий всадник, а я вижу целую толпу всадников. Наверняка люди Брэддока», — подумал шериф. «А что ты конкретно видишь, Джерри?» Голос доносился издалека, перебиваемый легким потрескиванием. «Я насчитал минимум 8 всадников. Скачут галопом на юг. Судя по всему, парни Брэддока путешествуют налегке. Но и еще вижу вертолет. Летит на большой высоте над холмами, держит курс к форту Херитейдж». Льюис чертыхнулся. Надо было ему самому полететь с Джерри, а не торчать здесь в конторе. «Вот что, Джерри, если тому парню с девчонкой удалось оторваться достаточно далеко, постарайся догнать их первым, потому как если бандиты Брэддока схватят беглецов, им не сдобровать». «Понял, Пол. Постараюсь». Радиооператор на ранчо Брэддока деликатно постучал и заглянул в дверь кабинета. «Вертолет шерифа летит прямо над нашими парнями, мистер Брэддок». «Сэр, получается, у нас возник свидетель», — проворчал Макс. «Передай ребятам, пусть спокойно делают свое дело», — сказал Брэддок. «Потом всегда сумеем отмазать их, коли дело дойдет до суда». Без 5 минут 5 в офисе шерифа раздался звонок, и тут Пол Льюис порадовался тому, что остался контролировать ситуацию. Возбужденный мужской голос прокричал в трубку: «Вижу их! Уточните, говорит машина Танго-1, нахожусь на 310, он только что пересек шоссе, движется к юго-западу, заметил издали, а потом он скрылся среди деревьев. Так на 310-м, говоришь?» «Да, в 4 милях к северу от Бриджер». «Подтвердите, что я правильно вас понял, что теперь цель находится к западу от шоссе», — приказал Льюис. «Подтверждаю, шериф. Оставайтесь на шоссе, вдруг он надумает петлять и вернется». «Есть, сэр». Шериф Льюис принялся изучать висевшую на стене карту. «Если всадник будет двигаться в том же направлении, то ему придется пересечь железнодорожную линию и еще одну автомагистраль, но уже федерального значения под номером 212. А ведет она прямиком в горы, графству Парк, штат Вайоминг. По автомагистрали 212 курсировали 2 патрульные машины». Он связался с ними и попросил держать направление к югу и следить за любым человеком, который попробует пересечь дорогу с востока на запад. Затем связался с пилотом вертолета. «Послушай, Джерри, его только что видели. К западу от тебя. Пересек шоссе 310, держит курс на юго-запад. Можешь туда подлететь? Это примерно в 4 милях от Бриджера. Местность там открытая». «Окей, Пол, но только горючее уже почти на исходе, и скоро начнет темнеть». Шериф снова взглянул на карту, где маленьким кружком был отмечен поселок Бриджер. «Там, в Бриджере, есть маленький аэродром. Так что, если горючее подойдет к концу, можешь сесть там, можешь даже там и переночевать. Я позвоню Джейни». На ранчо Барти прекрасно слышали все эти переговоры. Макс изучал карту. «Ни к каким горам Прайор он не едет. Это было бы слишком просто. Он направляется на запад, к хребту Бертус. Рассчитывает попасть в Вайоминг и затеряться там. Умно, ничего не скажешь. Я бы тоже так поступил. Оператор Бреддока связался с конными охранниками и велел им повернуть на запад, пересечь шоссе и держать ухо востро. Они согласились, но предупредили, что если будут так же гнать своих лошадей, то миль через 15 те просто падут. К тому же скоро совсем стемнеет. «Надо бы послать туда пару машин с людьми», — сказал Макс большому Биллу. «Потому как, если этот гад хочет попасть в Вайоминг, ему придется пересечь автомагистраль».